Глава 17. Алена. «Не злите меня. И так трупы прятать некуда». «Шучу, шучу. Место еще осталось». «Здравствуй, я твой ангел». Дана Рассветных. Еще не переварившийся завтрак грозит покинуть желудок. Перед глазами плывут разноцветные круги, а Иван все продолжает меня кружить. Я с восторженным визгом встречаю твердую землю. Разве что не бахаясь на колени и не начиная воздавать молитвы Всевышнему за то, что осталось в живых. Но включившийся на полную мощь энтузиазм соседа уже не остановить. Ванька хватает меня под мышки и на буксире тащит в спальню. Я уже всерьез опасаюсь за свою девичью честь. И что там еще положено беречь приличной студентке? Но двухметровое чудо или чудовище подлетает к одежному шкафу и за малым не срывает его дверцы с петель. И я, наверное, только сейчас осознаю весь масштаб принятого по дурости предложения. «Филатов, я на такое не подписывалась». Я без устали тереблю край свободной футболки и нервно так похихикиваю, потому что всерьез воспринимать ситуацию и Ваньку, дотошно инспектирующего мой гардероб, не получается. А когда он достает из верхнего ящика мои любимые нежно-голубые трусики танго, я и вовсе заливаюсь румянцем и начинаю спешно искать кнопку отмены миссии. «Все, сосед, я передумала». «Алена, прекрати, это всего лишь на пару недель». Отмахивается от меня, как от назойливого насекомого, непривычно сосредоточенный брюнет и выуживает на свет короткую джинсовую юбку вместе с черным гипюровым платьем, которое при желании может легко уместиться у него в кулаке. «А нормальная одежда у тебя есть? Потому что это показывать маме нельзя». Сначала я внимательно рассматриваю вещи, а потом опускаю глаза вниз, изучая набитую в честь совершеннолетия татуировку, спускающуюся от середины бедра к колену. И ничего криминального ни в предметах одежды, ни в черной розе с святыми веточками, листочками не нахожу. И, набрав полные легкие воздуха, намереваюсь отстаивать свои права, в том числе, что носить до последнего. «Окей, Филатов, я поживу у тебя, но гардероб свой менять категорически отказываюсь, понял?» Я уже не надеюсь, что получится отделаться малой кровью, поэтому, смирившись с выпавшей на мою долю участью, натягиваю на ходу другую футболку вместо кролика Роджера и выдаю ценные указания. «Сейчас ты едешь в гипермаркет за продуктами, а я приступаю к уборке, потому что твою берлогу и целая клининговая компания за день не вычистит. Ферштейн?» Недвусмысленно намекаю Ваньке на день нашего знакомства, получаю во владение ключи от квартиры, где деньги лежат, и с содроганием иду на баррикады. Взлелеянный соседом бардак поражает своими размерами и вызывает стойкое желание взяться за отцовский ремень с армейской бляхой исключительно в воспитательных целях. Потому что к 26, блин, годам пора было повзрослеть и научиться ликвидировать гору мусора до того, как она начнет вываливаться из ведра. Сделав пометку провести воспитательную беседу на тему различия между балконом и свалкой, я шумно выдыхаю, заталкивая преступные порывы поглубже, обреченно выдыхаю и плетусь выносить отходы жизнедеятельности обнаглевшего неандертальца. И чего я точно не ожидаю, так это столкнуться в холле с остатным мужчиной в серо-стальном костюме тройки, с идеальными стрелками на тщательно отутюженных брюках и недешевыми запонками в манжетах стильной кипенно-белой рубашки. Оттаптывать чужую обувь в мои планы также не входит, но судьба, видимо, имеет свои счеты к обладателю терракотовых ботинок из крокодиловой кожи. Что-то я не подготовилась, вечернее платье не надела. Я неразборчиво бормочу себе под нос, таким экстравагантным образом маскируя небольшой дискомфорт, который я испытываю от нахождения рядом с эдаким образчиком совершенства и порядка. «И давно вы здесь живете?» Мужчина окидывает долгим, нечитаемым взглядом мои ноги в пушистых тапочках-зайцах, наспех заколотые в пучок волосы и два полупрозрачных пакета с пустыми бутылками из-под пива, коньяка и виски в хрупких женских руках, и явно приходит к неутешительным выводам. «Что-то я вас раньше не видел». «Я вас тоже». Уточнять, что мой график далек от нормального, что после учебы я частенько мчу на репетиции и возвращаюсь исключительно за полночь, я не собираюсь. Молча выскакиваю в распахивающейся двери лифта, оставляя чопорного субъекта озадаченно скрести затылок и врезаюсь в выворачивающую из-за угла суровую тетю Зину, невинно роняя. В конце концов, не труп же я иду под окнами закапывать, ей-богу. Избавившись от мусора и обойдясь без происшествий, я топаю обратно с чувством выполненного долга и тыкаю на 13-й этаж. К который ненавидит все, начиная от курьеров, заканчивая коммунальными службами, потому что лифт мистическим образом игнорирует заданный маршрут и отправляет пассажиров то на 12-й, то на 15-й, а то и вовсе вниз на 6-й этаж. И только жильцы злополучной обители знают, что кнопка западает, и нажимать на нее нужно сильно, долго, настойчиво и желательно дважды. Я возвращаюсь к оставленному беспорядку, который за время моего отсутствия не уменьшился ни на грамм, и с двойным усердием принимаюсь разгребать авгевы конюшни. И когда подходит к концу третий час, я больше не задаюсь такими вопросами, как «А что в ванной комнате делает электрическая гитара?» Или «Почему на антресолях живет точная копия диснеевской русалочки?» Ну а по какому назначению используется самогонный аппарат на балконе, я и так догадываюсь без лишних пояснений Филатова, вошедшего в квартиру на цыпочках и напугавшего меня высоким басом, достойным самого Шаляпина. «Дорогая, а что у нас на люстре делает бюстгальтер?» На пару мгновений я выпадаю из реальности, потому что этот обалдуй так правдоподобно вжился в роль счастливого жениха, что неподдельное удивление у него на лице можно принять за чистую монету. «Это мне, как твоей невесте, полагается задавать подобные вопросы, учитывая, что модель и размерчик явно не мои». Поборов первый шок, я вступаю в игру и, еще раз оценив предмет нижнего белья критическим взглядом, выдаю подходящую ситуации версию. Но могу предположить, что либо изображает флаг на завоеванной крепости, либо представляет собой эквивалент хрустальной туфельки, по которой ты должен найти ее обладательницу. Избавь только от участия в примерке, а? Я не знаю, почему мои слова приводят Ваньку в дичайший восторг. Он издает боевой клич, сгребает меня в охапку и тащит к высокому барному стулу, брошенному посреди комнаты и предназначавшегося как раз для проведения операции по ликвидации той самой безвкусной красной тряпицы. Убедившись, что я сижу и никуда не пытаюсь сбежать, Филатов трепет меня за щеки и, получив за это увесистый подзатыльник, выдает, разве что не подпрыгивая от радости. «Ален, ты даже лучше, чем я предполагал». Видимо, в моих округлившихся глазах застывает немой вопрос, потому что сосед снисходит до пояснения. «Уж если кто и способен выдержать мою маму дольше 5 минут, так это ты». А меня так и подмывает у него уточнить, стоит ли мне пересмотреть «Моя свекровь — монстр». Пришибленная таким многообещающим признанием, я покорно иду вслед за Ванькой в просторную уютную спальню с огромной высокой кроватью, которая таки манит в свои объятия после трудов праведных, и на которой легко поместимся мы с Филатовым и взрослый английский мастиф. Я задумчиво веду пальцами по атласному темно-синему покрывалу и сладко зеваю, когда Иван огорошивает мою сонную тушку заявлением, что спать эти пару недель мы будем вместе. «Филатов, я все понимаю, но, блин, когда все за мозгами стояли, ты наглость без очереди получал?» Наткнувшись на уверенный утвердительный кивок, я громко фыркаю и, скрестив руки в защитном жесте на груди, заявляю. «Я у тебя ничего не занимала, чтобы супружеский долг отдавать». «Ну, Алёнушка, солнце моё ясное». Забив на все мои возражения, Иван притягивает меня к себе, успокоительно гладит напрягшуюся спину и шепотом сообщает. «Мама же не поверит». И кто ж знает, что эта фраза станет неизбывным лейтмотивом грядущей недели.